подо мной окажется женщина». Ранд рассмеялся. «Женщины, ты используешь их слишком легкомысленно». «А вы вообще не используете их, мой господин», — не остался в долгу оруженосец. «Я считаю, что женщин нужно защищать и почитать». Джек громко рыгнул, поморщился и поскреб небритую щеку. «Клянусь, господин, не представляю, как вам удается подавить зов плоти?» «Это часть рыцарской дисциплины». «Упаси меня, Бог, стать рыцарем! Золотые шпоры вряд ли принесут мне утешение». Ранд всегда с большой теплотой относился к своему верному оруженосцу. На забавной физиономии Джека особенно выделялись веселые живые глаза, в которых светился здоровый житейский юмор. Это был человек, прочно стоящий на земле, счастливо избавленный от всех обязательств, которыми так опутан рыцарь. «Не так уж это и страшно, — заметил Ранд, — пожертвовать своим полнейшим отвращением ко всему, что напоминает высокие идеалы и святое поклонение». «Проклятое требование! — усмехнулся Джек и тут же перевесился за борт. Его опять вырвало. За его спиной раздался звонкий смех одного из матросов. Джек с нарочитой небрежностью повернулся к нему и спустил штаны, демонстрируя насмешнику голый зад. Гогот и свист буквально потрясли корабль. «Да ты же не сможешь поймать даже рыбку на этот сморщенный червячок!» Давясь от смеха, проговорил один из матросов. Джек неторопливо подтянул штаны и показал всем нос. Ранд, улыбнувшись, покачал головой и снова перенес свое внимание на берег, который становился все ближе и ближе. Сотни раз пересекал он этот пролив под флагами герцога Кларенского, и всегда его охватывало волнение, словно должно было произойти что-то необычное. Но на этот раз сердце Ранда молчало. Юношу томили неясные тревожные предчувствия. Прибытие во Францию означало конец всем мечтам, связанным с Джасси. Круто меняло жизнь Энгуйранда Фицмарка. Оно знаменовало начало осуществления грандиозного плана короля Генриха, в котором ему, Ранду, отводилась значительная роль. Однако для юноши это было слабым утешением. «Господин мой!» — голос Джека вывел его из задумчивости. «В последние дни вы так молчаливы! Не хотите ли со мной поделиться своими заботами? Скажите, что так тревожит вашу прелестную головку?» Ранд крепко сжал поручни. «Почему я? Почему именно меня выбрал король для защиты этих французских земель?» — удрученно спросил он. Все еще бледное лицо Джека расплылось в довольной улыбке. Пригладив растрепанные ветром рыжие волосы, оруженосец поучительным тоном произнес: «Это награда за то, что вы разоблачили заговор против короля Генриха и его брата. Кроме того, мой господин, посланник герцога Бургундского совершенно ясно дал понять, что герцог согласится только на лучшего из лучших для своей любимой племянницы». Ранд оставил без ответа столь длинную тираду своего слуги. Рыцарская честь не позволяла ему высказать вслух все, что он думал о Генрихе и герцоге Бургундском, и о том, что они сделали с его жизнью.